Божественная Адриена. Великий мыслитель Вольтер писал о своей современнице, актрисе Адриене Лекуврер. Если она плакала, если она жаловалась, она не исторгала неистовых рыданий. Она была так трогательна, что заставляла проливать слезы. После нескольких лет работы на провинциальных сценах 25-летняя Адриена Лекуврер была принята в Парижский театр французской комедии. Ее по праву называли продолжательницей сценических традиций Мольера. Она считалась первой из европейских актрис, отказавшихся от внешне эффектной декламации на театральных подмостках. Современники Лекуврер отмечали, что ее игра была проникнута задушевным лиризмом, искренностью и непосредственностью. «Если бы ангел на сцену спустился, он бы принял только твой облик. Если бы на сцене вырос цветок, он бы принял только твой облик. Так признайся же, о великолепная Адриена, может, ангел уже спустился на сцену, а цветок уже вырос на ней». Этими строками обращался к Лекуврер ее таинственный обожатель. Слава Адриены гремела по всей театральной Европе. Ее повсюду узнавали. Может быть, поэтому актриса вместе со своим возлюбленным, будущим маршалом Франции Морицем Саксонским, решила поехать в Рим инкогнито. Какая актриса не обожает цветы? Адриена не была исключением. Особое предпочтение она отдавала фиалкам. Весь ее дом в Париже постоянно заполнялся этими цветами. Зная ее страсть, Морец Саксонским подарил Лекуврер печать с выгравированной фиалкой и несколько десятков ваз с их изображениями. Когда актриса со своим возлюбленным прибыла в Рим, кто-то подсказал ей, что лучшие фиалки в Европе выращивают именно в этом городе и в ближайших окрестностях. Конечно, Адриена пожелала приобрести любимые цветы. Старик, владелец питомника, к которому приехали за покупкой Лекуврер и Морец Саксонский, заметив, как нежно прекрасная француженка обращается с фиалками, предупредил: «Эти цветы тоже вас любят и будут окружать всю жизнь. Но будьте внимательны, сеньора, чрезмерное увлечение чем-либо затмевает осторожность. А утрата осторожности может привести к страшным последствиям». Владелец питомника внезапно умолк и отвел взгляд в сторону. «О каких последствиях вы говорите?» — рассеянно спросила Адриена, не отрываясь от любимых цветов. «Я не оракул, сеньора. Я лишь смутно ощущаю будущее, но ничего точно предвидеть не могу. Подобное ощущение возникает нередко у тех, кто постоянно пребывает в мире прекрасных цветов», — ответил хозяин питомника. А потом, помедлив, он добавил: «Наша давняя покровительница Флора бывает добра к истинным любителям цветов. Может быть, она и вас убережет в часы опасности». Наверное, актриса не придала особого значения этим словам, ведь в те минуты она была слишком поглощена любимыми фиалками. Незадолго до смерти Адриена вдруг захотела изменить роспись на потолке своего будуара. Художнику она заказала изобразить над ее кроватью Флору с охапкой фиалок. Лекуврер и Морец Саксонский пробыли в Риме недолго. В Париже актрису ждала новая постановка в театре французской комедии. А через несколько месяцев после возвращения из Италии Адриена получила от незнакомой дамы букет любимых цветов. Рассыльный не знал, кто сделал заказ. Записки не было. Неизвестная поклонница актрисы лишь попросила передать на словах, что эти фиалки из Рима, и их надо поставить в спальню у изголовья. Доверчивая Адриена исполнила совет дарительницы. На следующее утро она почувствовала недомогание. Прибывшие врачи называли разные причины заболевания. Лишь один из них обратил внимание на вазу с букетом у изголовья актрисы и потребовал выставить его из спальни. Адриена возражала, но врач настоял на своем. А Морицу Саксонскому он шепнул: «Боюсь, что это уже поздно. Римские алхимики и аптекари умеют изготавливать яды, от которых нет спасения. Такими ядами опрыскивают цветы, и человек, понюхавший их, вскоре умирает». Опасение врача оказалось верным. Вскоре замечательная актриса Адриена Лекуврер умерла, и было ей всего лишь 38 лет. По городу поползли слухи, что фрески в будуаре Адриены в одночасье потускнели, а изображение Флоры и вовсе исчезло. Сразу после смерти Адриены стало известно: фиалки, обработанные ядом из Рима, передала актрисе ее соперница, влюбленная в Морица Саксонского. Маршал Франции оказался не только талантливым полководцем, но и теоретиком военного дела. В последние годы жизни он написал мемуары, в черновом варианте которых упоминал имя некогда влюбленной в него герцогини, погубившей Адриену. Однако по каким-то причинам решил не оглашать это имя и уничтожил несколько страниц своих воспоминаний.